Глава 14. С приходом понедельника у Дэвина и леди Леорос жизнь потекла своим чередом. Совместный утренний завтрак, после у мужа работа до 6-7 вечера, у герцогини – заботы о поместье, затем ужин и разговоры за чашкой чая до глубокой темноты в какой-либо гостиной. Наконец, приготовление ко сну и заслуженный отдых. Я не знала, чем себя занять. Первые два дня просто слонялась по дому, в котором ничего уже не напоминало о грандиозном пиршестве, прошедшем выходные. После отъезда гостей слуги привели в порядок Илгрет Парк за считанные часы. Благодаря опыту и жесткой руке хозяйки, они работали точно один слаженный механизм. Мне оставалось лишь завидовать ее умениям и впитывать их по крупицам. Ведь однажды поместье перейдет под мое управление. Первую половину среды я каталась на молнии. Муж сам предложил, чтобы любимица переехала в просторные чистые конюшни. Во второй половине проведала маму и Адимуса, затем Ролим. Маркиза до сих пор парила в облаках и находилась в состоянии эйфории. «Две дочери замужем, обе герцогини! За что мне одной столько счастья?» — восклицала она каждые 10 минут. Тем не менее, при каждом удобном случае говорила, что не мешало бы сделать в ее спальне ремонт. Это несмотря на то, что в воскресенье из столицы прибыли антикварная мебель, картины, ковры, рулоны шелков для обивки стен и всякая утварь. Невероятно щедрый подарок родителям невесты от жениха. Хотя подобный обычай давно предался забвению в нашей империи, Дэвин зачем-то вспомнил о нем. Вероятно, чтобы порадовать меня и маму. И не прогадал. Маркиза теперь дни напролет принимала гостей и без остановки твердила, как ей повезло. Холл больше не пустовал. Розовые и мраморные гостиные вызывали восхищение. В кладовой было полно еды. Комната Адимуса превратилась в лавку игрушек. Мамина гардеробная — салон модистки. Казалось, здешние обитатели напрочь позабыли о тяжелых временах и не желали возвращаться в них даже в мыслях. Благо, Ролим совсем не изменилась. Разве что стала более смелой и уверенной в себе. Прямо-таки расцвела рядом с Пирсом, который также выглядел невероятно счастливым. В отличие от мамы, сестра не хвасталась свалившимся на нее богатством, не меняла каждый час наряды, не надевала все свои украшения и не отгородилась от забот о брате, все чаще сбегавшему к корбам. Более того, ей удалось поладить со свекровью, найти общий язык с неугомонными сестрами Пирса и даже немного приструнить Джона. Конечно, не без помощи мужа. В четверг я заглянула с утра в академию, договорилась с Лиамом о совместных тренировках, записалась на курсы для огневиков, затем, желая поделиться радостными новостями, нагрянула в ратушу. И не зря. Любимый маг находился на взводе и просто разрывался на части. А все потому, что весьма не кстати заболела его секретарь. Приготовив Дэвину мятного чая с лимоном, разобрала корреспонденцию, ответила на несколько писем, затем организовала срочное совещание. Напомнила мужу о важных встречах, запланированных на пятницу. И лишь в начале третьего направилась в Илгрет Парк. По возвращении нашла герцогиню в лиловой гостиной. Она пила кофе в компании Ричарда. Извинившись, с глупой улыбкой поспешила в свои покои. Представшей глазам картине не было ничего необычного. Леди Леорос и ее личный охранник все больше времени проводили наедине. Изначально я утаивала происходящее от Дэвина, поскольку искренне желала герцогине женского счастья и не представляла, как Арманд воспримет новость. Я боялась, что он разозлится, поссорится с леди Леорос, прогонит стражника прочь. Однако во вторник любимый маг сам завел разговор об их отношениях и успокоил меня, заверив, что не станет препятствовать, ведь его мать слишком долго была одна. Казалось бы, все сложилось идеальнейшим образом. Лучший друг и сестра поженились вопреки бесчисленным преградам. Мама наконец-то была довольна жизнью. Свекровь души во мне не чаяла. Император быстро шел на поправку, даже отправил Дэвину подарок по случаю женитьбы. Старинный фолиант по основам магии, обрамленный листовым золотом, украшенный эмалями и драгоценными камнями. Муж потакал прихотям, ни к чему не принуждал, дарил подарки, интересовался делами и планами. Мне следовало парить над землей, танцевать от восторга. Только с каждым днем сердце сильнее охватывало горечь. Находиться рядом с Дэвином и не иметь возможности целовать его до потери пульса становилось все сложнее, а он... Он не искал больше поводов для поцелуев и объятий. Просто подходил ко мне и заключал в кольцо рук, либо прижимался губами к шее, щекам, обнаженным плечам, когда ему этого хотелось. Наша связь постепенно крепла. Подевалось куда-то мое излишнее смущение. Я не выбегала, уже сломя голову из ванной в одном полотенце, если вдруг забыла ночную сорочку. Не вздрагивала, когда Дэвин касался меня. Мы начали понимать друг друга с полуслова, улавливать перемены настроения. Но чем больше проходило времени со дня брачного ритуала, тем сильнее было действие проклятия. Оно прямо-таки изводило мужа. Или он себя работой, чтобы не думать о своей ущербности, а просто лечь с наступлением ночи в постель и забыться крепким сном. В любом случае, маг выглядел изможденным и вызывал беспокойство. Я чувствовала его боль, его горечь и раздражение, и ничем не могла помочь. Еще и леди Ляросс подливала масло в огонь, упрекая сына, что тот мало времени проводит с молодой женой, и она точно останется без внуков, если так продолжится. К тому же у меня возникло недоброе ощущение, что за мной изредка следят за пределами Илгрид-парка. Еще более странным показалось то, что я трижды в среду столкнулась с хорошо одетой рыжеволосой незнакомкой на разных концах города. Совпадение? Возможно. Но не стоило исключать того факта, что это могла быть одна из местных девиц, отчаянно желавших заполучить мужья градоначальника. Я никогда не считала себя трусихой, ведь на протяжении 2 лет скиталась по ночному лесу. Однако у нее был такой злобный взгляд, что тело пробило озноб. Поэтому поделилась соображениями с Дэвином. Он не поднял меня на смех, наоборот, в тот же день усилил в поместье охрану. Вдобавок приставил ко мне стражника. Несмотря на все эти трудности, я верила в светлое будущее. Наконец настала долгожданная пятница. Позавтракав, Арманд отправился в ратушу. Я же занялась сборами. Хоть Лисбург находился далеко от Граффорда, мы решили не брать много вещей, только самое необходимое. И это самое необходимое уместилось в 2 саквояжа. Вот дай женщине волю, она весь гардероб с собой прихватит. А как иначе? Запасное дорожное платье, запасные ботиночки, пара книг, сменное белье, средства личной гигиены. Суматоха и волнение настолько поглотили меня, что я опомнилась, когда часы пробили 12:30. Вот-вот должен был вернуться Дэвин, а я до сих пор носилась по спальне в домашнем платье. Приодевшись в мгновение ока, присоединилась к леди Ляросс в жемчужной гостиной. «Сибилла, зачем вы едете в Лисбург?» В который раз поинтересовалась герцогиня. «Проведать мою дальнюю родственницу. Она сильно заболела накануне свадьбы и не смогла присутствовать на церемонии. Слезно просила в письме проведать ее. Скорее всего, в последний раз. Тетушка очень слаба». Тяжело вздохнула для поддержания легенды. Муж предупредил о вероятности допросов со стороны своей матери и попросил во что бы то ни стало сохранить в секрете цель поездки. Послышались быстрые шаги. Вскоре глазам предстал объект моих мыслей. В кои-то веки за последние дни на его губах играла широкая, беззаботная улыбка. Дэвин в привычной манере поприветствовал герцогиню, запечатлел на моей щеке поцелуй и с плохо скрываемым волнением спросил: «Готово. Тогда пообедаем и в путь», — проговорил он, заручившись энергичным кивком. Каждое движение в Арманте выдавало нетерпение. Казалось, он готов был сесть на лошадь и без остановок скакать в Лисбург, лишь бы поскорее избавиться от проклятия. «В выходные ожидается метель, а вы надумали куда-то ехать. проворчала леди Ля-Рос, покачала головой и вместе с нами направилась в столовую. Спустя час мы надели плащи, попрощались с герцогиней и рука об руку покинули холл. Стоило нам выйти на улицу, как путь преградил Пирс. На нем лица не было. «Сибилла, я к тебе». Позабыв о манерах, выпалил он, едва пересеклись наши взгляды. «Не к добру. Что-то явно случилось». Несмотря на очевидность, я продолжала надеяться на лучшее. «Слушай, не тяни». «Вы куда-то уезжаете?» — осведомился друг упавшим голосом. «Да, на все выходные, поэтому поторопись», — вымолвила в ответ, начиная нервничать. «Сибилла, ты не можешь уехать, только не сегодня», — прогремел Пирс в неком отчаянии. «Неужели дело настолько срочное, что не подождет понедельника?» «Ролим бросила меня. Более того, настроила против наших матерей, всех сестер, и слушать ничего не хочет. Я не могу до нее достучаться. Сибилла, останься, пожалуйста, и вразуми ее. Иначе моему браку придет конец». «Моему тоже придет конец, если мы в ближайшее время не разберемся с проклятием», — возразила про себя, вслух же проговорила. «Как поругались, так и помиритесь. Переночи в гостинице. Я вернусь и сразу поговорю с ней, если вы к тому времени сами не разберетесь». «Твоя сестра в положении, ей нельзя нервничать», — стоял на своем Пирс. С моих губ сорвался горестный стон. Сердце тяжелым комом рухнуло в пятки. Дэвин вмиг померк. «Буду в кабинете», — вымолвил он неестественно холодно и устремился в холл. Я проводила мужа печальным взглядом и требовательно произнесла, посмотрев на лучшего друга: «Рассказывай». «Сегодня утром к нам заявилась некая мисс Чемил и заявила, что беременна», — затараторил Пирс, раз за разом взлохмачивая волосы. «Требует от меня денег на содержание и признание ребенка после его рождения. Готова пройти допрос на камне правды. Только Сибилла, я прежде ее не видел. Она, конечно, очень хорошенькая. Перед такой сложно устоять, но, клянусь, я никогда не изменяла Ролим. Я был верен ей до свадьбы и после нее. Умоляю, Сибилла, поверь мне. Хоть ты мне поверь. Я ни в чем не виноват». «Прекрати истерить», — шикнула на него. «Лучше скажи, кто такая и откуда взялась?» «Танцовщица из местной таверны». Я тотчас испытала неимоверное облегчение. Все было ясно, как белый день. «Пирс, ты действительно глупый, или паника настолько затмила разум, что не понимаешь, кто за этим стоит?» «Нет, не понимаю. Правда, не понимаю», — замотал он головой. «Кто похож на тебя, как две капли воды? Кто падок на танцовщиц?» — приводила доводы, загибая пальцы на правой руке. «Джон? Вряд ли», — нахмурился друг. «Эта мисс Чемил утверждает, что провела ночь с герцогом. Но из нас двоих герцог только я». Я выругалась про себя и с показным спокойствием ответила: «Твой братец чего только не скажет, чтобы заполучить желаемое. Найди его. Прижми к стенке, и тогда проблема разрешится. Отец ребенка явно Джон». «А если он не сознается?» — не унимался Пирс. Друг надеялся, что на поиски его близнеца отправлюсь именно я. Затем обязательно устрою тому взбучу и на блюдечке преподнесу Ролим правду. Он же, не ударив палец о палец, примет извинения от любимой женушки и заживет, как в сказке. Ну уж нет. Пусть сам разбирается. И так сделала за него полдела. Пригрози до конца жизни лишить содержания. Тогда точно сознается. Я в тебя верю, Пирс. Удачи». Похлопала его по плечу и отправилась в дом за Дэвином в надежде, что нам никто больше не помешает. Спустя 5 минут я сидела в карете, оборудованной для дальних поездок. На широких скамейках лежали теплые пледы, несметное количество мягких подушек. На полу стояла корзина с едой и горячим чаем. Под потолком висел большой магический фонарь. В стенах имелись артефакты для подогрева воздуха. Арманд, как всегда, продумал все до мелочей. Переговорив с возничим, он забрался в экипаж, снял плащ, устроился рядом со мной, приоткрыл потайное окошко и дал кучеру знак трогать. Раздался свист хлыста, и четверка вороных коней медленно побежала по подъездной аллее. Стоило нам миновать ворота, как они развили скорость. «На ночь остановимся в гостинице, отдохнем, а ранним утром снова отправимся в путь. К полудню должны добраться до Лисбурга». Нарушил в какой-то миг Дэвин неуютное молчание. Притянул меня к себе, призывая устроиться у него под боком, и укрыл наши ноги мягким пледом. «Можем и на рассвете выехать. Ты расскажешь, наконец, кто и за что тебя проклял?» Проворчала с нескрываемым недовольством. «Я сам толком не понял, чем заслужил столь ужасное наказание. Пожалуй, начну сначала, со дня знакомства с Патрицией». «Это она тебя так удружила?» «Так точно подобрала слово». Горько усмехнулся Дэвин и крепче прижал меня к себе. «Я говорил, что из Академии Стражников перевелся в Академию Магии. Там мы и познакомились. Лиам всегда был более шустрым и доходным. Увидев самую красивую девушку в группе, поспешил подсесть к ней. Мне досталось место рядом с Патрицией». «Почему ты бросил Академию Стражников? Не вынес нагрузки?» Сорвалось с языка. «Вовсе нет». Покачал он головой и протяжно выдохнул. «Я предполагал, что меня ждут наказания и ежедневные проверки на выносливость, поэтому нисколько не удивился им. Вплоть до поступления моей великой мечтой было стать генералом, отправиться в приграничные земли, защищать слабых, отстаивать интересы империи. Но после года обучения понял, что это не мое, что я принесу гораздо больше пользы стране, если займу пост градоначальника, и расстался с мечтой. Между прочим, без сожаления. Вернемся к Патриции?» Спросил Армант и продолжил рассказ, заручившись энергичным кивком. «Первый год обучения мы практически не общались, лишь обменивали взаимными приветствиями. Но мартовским вечером все изменилось. Мы возвращались поздним вечером с занятий, шли гурьбой в общежитие. Патриция о чем-то задумалась и не заметила, как из-за поворота на полной скорости вылетела карета. Я не мешкая бросился к ней, схватил за плащ и резко притянул к себе. В итоге громкие колеса пронеслись прямо у ее ног». «Твоей реакции стоит позавидовать», — с теплотой в голосе прокомментировала услышанное. «Я сам тогда не понял, каким образом спас Патрицию от гибели. Все произошло так молниеносно. Пойди, помогла подготовка в Академии Стражников. Несмотря на последствия того поступка, я по сей день не жалею о сделанном. Однако с той поры мою соседку по парте словно подменили. Она постоянно приносила мне что-то вкусное в столовую и демонстративно во всеуслышание желала доброго утра. Искала повод, чтобы заглянуть в комнату, прикоснуться, либо вовсе взять под руку. Прямо на глазах у одногруппников. Думала, чем больше свидетелей, тем лучше. Стала преследовать меня повсюду. Дошло до того, что на четвертом курсе Патриция начала в компании каких-то сомнительных девушек бесстыдно заглядывать в таверны, в которых мужская половина группы отмечала сдачу экзаменов, и всем подряд говорить, что я ее жених». Возмущению Дэвина не было предела. Он с трудом сдерживался подчас рассказа. Почему не перевелся на другой факультет или не пожаловался на нее ректору? По многим причинам. Во-первых, Патриция из древнего и довольно влиятельного рода. Ссора между нами ни к чему хорошему не привела бы. Во-вторых, надеялся, что ее мания пройдет со временем. Да и от нападок спасали каникулы, многочисленные практики, занятия на потоке и, конечно, Лиам. Он часто выпроваживал ее из нашей комнаты. Лгал о моем местонахождении. После первого же инцидента сел со мной за одну парту, вынудив Мирабель пересесть к Патриции. Пожалуй, только теперь я поняла, как много планинг сделал для Арманта и почему муж терпеливо сносил выходки лучшего друга. Я был убежден, что по окончании Академии мы никогда больше не увидимся. Продолжил маг, сделав глоток горячего чая, который нашел в корзинке, что стояла у наших ног. Патрицию за низкую успеваемость распределили в школу магии в Реннерсбурге. Назначили директором. Меня, как лучшего адепта, в столичную ратушу на должность первого помощника градоначальника. С наступлением августа я вздохнул с облегчением. Зажил счастливой жизнью. Шел на работу спокойно, без боязни возвращался домой. Снова научился смеяться. Ведь мой личный ужас находился в 7 часах езды от Милвуда. Я забыл о существовании Патриции ровно до того дня, пока не завел любовницу, и бывшая соседка по парте вновь не появилась на горизонте. Она подкараулила меня у родового поместья Армантов, закатила скандал, потребовала немедленно объявить о нашей помолвке, потому что я, видите ли, позорю ее перед семьей и знакомыми. Вот это заявление. Нервно усмехнулась я и часто заморгала, пребывая в легкой оторопи. На ее крик выбежала мама, потребовала объяснений. Патриция с трудом пару слов смогла связать, разрыдалась, бросилась прочь. Как выяснилось позже, она растрезвонила чуть ли не на всю империю, что вскоре станет герцогиней Арманд. Подумала, что появление любовницы нарушит планы. Да и в целом считала меня своим и не хотела ни с кем делить. Поэтому снова взяла мою жизнь под контроль. Вновь появились письма с угрозами и с признаниями в любви. В последних Патриция писала, что ей день без меня не мил, что я ее личный герой и точно люблю ее, иначе бы не спас тем мартовским днем. Еще о том, что наше расставание, появившаяся любовница, моя показная холодность, происки демонов. Но в скором времени все изменится. Она поможет мне избавиться от пелены на глазах, и тогда мы будем вместе. «Не представляю, как ты все это выдержал», — прошептала в ужасе. Я и не выдержал. Собрал все письма Патриции и отправился в родовое поместье Пенсилов. Ее родители встретили меня с распростертыми объятиями, словно будущего зятя. Позвали дочь. Поди решили, что приехал просить руки и сердца у их золотца. Я не стал ходить вокруг да около и, не щадя чувств Патриции, заявил, что никогда не любил ее, никогда не полюблю, тем более никогда не женюсь. Ты бы видела лица Пенсилов. Они сидели, как громом пораженные. Думал, их удар сейчас хватит наряду с дочкой. Однако чертовка быстро собралась с мыслями. Велела забрать слова обратно. В противном случае месть не заставит себя ждать. На раздумья дала неделю. Конечно, я не внял угрозам. Продолжил ходить на работу, жить полюбившейся жизнью. Как вдруг потерял сознание при очередном визите к любовнице. Даже мысль о близости приносила чудовищную боль, не говоря уже о поцелуях. «Ты сразу понял, что это проклятие?» Не удержалась от вопроса, чувствуя, как в груди поднимается волна ревности. «Нет». Замотал Дэвин головой и уставился в окно. Спустя месяц. Выкроил время и поехал в Реннерсбург, чтобы переговорить с Патрицией. Она даже отнекиваться не стала, лишь рассмеялась в лицо. Сказала, что есть один единственный способ развеять проклятие. Пройти с ней брачный ритуал. Иначе навсегда останусь мужчиной лишь наполовину. Я выкрикнул, что только через мой труп, развернулся и поехал обратно в столицу. С той поры мы больше не виделись, хотя прошло больше года. Патриция наконец-то исчезла из моей жизни. Что было дальше? Ничего особенного. Повел он плечом. По возвращении в Милвуд я подал заявку на перевод втайне от матери и Лиама. И только в начале июня получил предложение занять должность бургомистра в Граффорде. Отказываться не стал. Купил Элгрид Парк. За неделю собрал вещи и без всякого сожаления покинул столицу. «Почему?» По-прежнему недоумевала я. В столице моей персоне оказывалось слишком много внимания. Оно было мне ни к чему с учетом проклятия. К тому же захотел начать все с чистого листа. За час до выезда кучер заявил, что моя карета нуждается в починке, которая займет порядком времени. Пришлось взять другой экипаж. Мама пребывала в таком шоке от новостей о переводе, что не стала возражать. Путь проходил без приключений. Я почти добрался до места назначения, как вдруг на нас напала банда разбойников». После этих слов Арман заулыбался и на краткий миг поцеловал меня. Разомкнув губы, он продолжил. «Встретив тебя в Илгрид-парке, сразу почуял неладное. Шестое чувство подсказывало, что ты и есть тот щуплый паренек. У тебя был тот же острый взгляд, та же манера вскидывать подбородок. Подозрения усилились, когда услышал от мамы историю о чудесном спасении ее редикюля и увидел страх в твоих глазах. Чего бояться незнакомки, если у нее за душой нет грязных секретов? После истории с Патрицией все женщины выглядели холодными и расчетливыми хищницами. Своими сплетнями маркиза лишь подлила масло в огонь. Я полагал, что яблоня от яблони не может упасть далеко. «Моя мама — отдельная история. Она всегда была ужасно расчетливой», — произнесла упавшим голосом и ощутила, как непрошенные слезы проступили на глазах. «Сейчас я это понимаю, но тогда... тогда я решил во что бы то ни стало вывести тебя на чистую воду. Не сразу. Сначала помучить немного. Ведь ты была рядом, уже в моих сетях. Теперь воспоминания приносят боль. Хочется сгореть дотла со стыда, встать на колени и вымаливать прощение. Только в первые дни знакомства я испытывал невероятное облегчение, наблюдая, как ты страдаешь от действия метки, как пытаешься выкрутиться. Опять-таки по вине Патриции. Ты невольно расплачивалась за муки, которые она причиняла мне долгие годы, за проклятие, к которому была причастна. Дэвин, не перебивай, пожалуйста. Дай договорить. Приложил муж палец к моему рту. Отец всегда твердил, что мужчины должны рассказывать женщинам о своих чувствах, делиться переживаниями, чтобы не потерять их. А я снова допустил ошибку. Надеюсь, еще не поздно ее исправить. Думаю, не поздно. Спасибо, дорогая. Прошептал он и прижался губами к внутренней стороне моей ладони. «Так вот, я глупо полагал, что, засадив тебя за решетку, избавлю кого-то от страданий, сделаю империю чище, ведь ты точная копия моего личного ужаса. Но чем больше узнавал, тем больше восхищался твоей смелостью, умом, проницательностью и самоотверженностью». Несмотря на высокую вероятность разоблачения, ты пошла ко мне в помощницы. Не из-за жажды денег или из желания умаслить мою маму, как полагал изначально, а только чтобы прокормить родных. Трижды без раздумий бросилась спасать меня, на тот момент своего злейшего врага. Брала еду, скрипя зубами, опять-таки, чтобы не голодала семья, и ни разу не взяла денег. На твоем месте Патриция, несомненно, поступила бы иначе. По крайней мере, от предложенного мамой ожерелья с розовыми бриллиантами не отказалась. От злости Дэвин плотно сжал губы и снова уставился в окно. Зачем ее светлость связалась с Патрицией? Недоуменно посмотрела на мужа. Хотела откупиться. Наивно полагала, что та отвяжется от меня, если получит в подарок что-то особенное и очень дорогое. Где там? Ничего не понимаю. Разве Патриция не из богатой семьи? Я тоже так думал, пока Лиам не открыл глаза на положение Пенселов. Они пыль в глаза всем бросают. У самих давно ветер по комнатам гуляет. Пожалуй, контраст ваших поступков, поведения в целом и заставили меня взглянуть на тебя по-новому. Увидеть, какое огромное и доброе у тебя сердце. Пересмотреть со временем историю со спасением маминой сумочки. Понять, что тобой руководили сочувствие и желание помочь, а не алчность. В этом вся ты, Сибилла. Думаешь в первую очередь о других, и только потом о себе. Между прочим, я ничуть не удивился, когда узнал, что все выигранные золотники ты отдала лучшему другу. Это была бы не ты, если бы не отдала Пирсу последнее. «Неправда!» С жаром возразила я. У меня имелся меркантильный интерес. Пирс обязательно бы помог, как только вступил в наследство. Мог и не помочь. Просто вернуть деньги и забыть о вашем существовании. Не переубеждай, все равно не поверю. Я видел, с какой самоотверженностью и рвением ты сражалась с разбойниками. Признаюсь, у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди, когда они бросились атаковать тебя. На турнире оно вовсе несколько раз остановилось. Наверное, именно тогда я окончательно понял, что хочу стать частью твоей жизни. Заботиться о тебе, купаться в тепле твоих объятий, на себе ощущать твою заботу и беспокойство. Восхитительное чувство. Дэвин обворожительно улыбнулся и прошептал, глядя мне в глаза. Ты глубоко проникла в мое сердце, Сибилла. Удивительным образом подобрала к нему ключ. Хотя после истории с Патрицией я не верил, что смогу когда-либо кого-то полюбить. От его слов внутри все затрепетало от счастья. В ушах зазвучала песня. Та самая, что магические птицы в унисон пели в храме. Не позволив признаться в ответ, муж накрыл мои губы в нежном и, как всегда, непродолжительном поцелуе. Досада и горечь затмили безграничную радость момента. Хотелось самой взобраться на козлы и гнать коней, пока те не доставят нас в Лисбург. Едва улеглись эмоции, в голове родился вопрос. Каким образом Патриции удалось навести на тебя проклятие подобной силы? Ясное дело, что не сама провела ритуал. В академии такому не обучают. Раздобудь помешанная соответствующую книгу, все равно не справилась бы. Нужны годы практики. Только даже опытному магу не обойтись без твоей личной вещи. Где она ее взяла? Дэвин одобрительно кивнул и с тенью возмущения произнес. Я голову сломал, пока вспомнил. Ведь никогда ничего не дарил Патриции. Никогда ничего не терял. Как-то на пятом курсе мы с Лиамом дурачились в парке. Он нечаянно зарядил мне в нос. Потекла кровь. Не сильно, всего пара капель. Я вытер их платком и бросил в урну. Эта гарпия крутилась рядом. Вероятно, забрала испачканный платок и передала для ритуала. Хоть бы гордыня не ошиблась. Иначе у нас проблема. Проклятия на крови самые сильные и трудноразрушаемые. Но я все равно не понимаю, как Патриции удалось отомстить тебе, если у ее семьи нет денег. Наведение заклинания подобного рода «Удовольствие не из дешевых. За пару золотников никто браться не станет. Дело опасное. Малейшая ошибка, и тебя замучает ответка. 200-300 монет – вот цена вопроса. Только откуда они у нее? Вряд ли заработала». «Так ожерельем и расплатилась». Со злостью выпалил Арманд и посмотрел на меня с мольбой. «Предлагаю забыть о ней хотя бы до завтра». Не стоит омрачать наше первое путешествие неприятными разговорами. Давай лучше насладимся возможностью побыть несколько дней наедине, вдали от наших родных и знакомых. На то мы порешили. Мы постоянно обнимались, порой целовались, говорили о чем угодно, только не о Патриции и не о проклятии. Поэтому время в пути пролетело незаметно и довольно весело. Около 10 вечера карета въехала в большой город под названием Драгонвуд. Кучер нашел приличную гостиницу, дождался, пока хозяин снимет две комнаты, большую для нас и маленькую для него. Занес на пару с носильщиком наверх сундуки, после отправился поить и кормить четверку уставших жеребцов. Мы тем временем поужинали, приняли по очереди ванну и отправились спать. Неделя вновь выдалась крайне утомительной, как в физическом плане, так и эмоциональном.